Глава 23. Черти что и сбоку Персик. Несколько дней назад на границе орочьих земель. Фарид внимательно осмотрел глиняную кружку и еще раз протер тряпочкой. Скоро, совсем скоро, его трактирчик станет приносить прибыли в 3 раза больше. И тогда можно будет расширяться. Хорошо, что он случайно узнал про намечающееся строительство. Где стройка, там и желающий поесть. Строители, поставщики, проверяющие и прочие существа будут сновать, как термиты туда-сюда. А на голодное брюхо это не совсем удобно. Пусть у него и нет большого выбора, но на качестве он не экономил. Сытный мясной пилав никогда не заканчивался, а лепешки всегда были свежими и горячими. Вот только что будут строить, узнать пока не удалось. Не было у старого орка таких связей. Плавное течение мыслей прервал громкий стук в дверь. «Ну кто там еще? Ночь на дворе. Закрыто!» Открывать неизвестно кому совершенно не хотелось. Округа была довольно пустынным местом, да и охранника орк не держал. Заведение маленькое, с подвыпившими дебоширами помогали управиться более трезвые посетители, а последний воришка был лично им пойман где-то с месяц назад. Мелкий мохнатый засранец пытался стянуть свежие лепешки, но вовремя вернувшийся на кухню Фарид успел сцапать юркую красную тварь. Тварюшка оказалась разумной и голодной. Фарид не отличался особой добротой, но слезливая история, рассказанная комком грязного красного меха, почему-то тронула его. Существо оказалось из другого мира, из расы чертей. По его словам, чертик там занимал хорошую должность, пока не проштрафился, а потом цепь неудачных случайностей довела его до нынешнего существования, бездомного и голодного. Мохнатик оказался туповатым, наглым, но забавным, и орк решил оставить его у себя за харчи. Лишние руки в хозяйстве пригодятся. Чертику идти было некуда, и выбирать ему не приходилось. Однажды они даже посидели вечером за кружечкой сидра. Рогатый разговорился и рассказал свою историю. Вытирая сопли и слезы кисточкой хвоста, он в красках повествовал о своей тяжелой участи. И мама-то его растила в строгости, и шагу ступить не давала, и хозяин не оценил, и из-за какой-то бабки понизил до лакея. И потом бабка-то опять ему подгадила, напилась чего-то омолаживающего и потерялась, а его виноватым сделали. Фарид жил давно, работая трактирщиком, чего только не наслушался, так что привык в рассказанном различать, где правда, а где выдумки. По его мнению, чертяка и правда был редкостным неудачником, с поганым характером и отсутствием должного воспитания, и получил по заслугам. «Понимаешь, ты не знал, кто та уважаемая женщина, и нахамил. Не спорь. Ее даже твой бывший хозяин, как дорогую гостью, принял. Значит, уважаемая, тем более женщина. Это у молодых девок ветер в голове. Их родители должны учить помалкивать, и старшие родственники. А такая пожилая ханум может иметь свое мнение, и ты должен был склонить голову в уважении к возрасту и выслушать. И тем более не вламываться в комнату к даме. Я бы тебя закопал в степи порога и стадо выпустил на выпас за такое». Чертик в итоге признал свою неправоту, но все равно упорно считал, что встреча с бабкой стала причиной всех его неудач. Старый Фарид только качал головой и заставлял перемывать тарелки еще раз, находя на них какие-то только ему видимые разводы и пятна. Отрывая от воспоминаний, в дверь снова забарабанили. Орк сунул руку под стойку, где на всякий случай держал тяжелую дубинку для слишком буйных посетителей. Под категорию оружия она не попадала, и стража не запрещала использовать такое для защиты. Пока он раздумывал, открыть или нет, стук прекратился, но орка это не успокоило, а насторожило. Если стучали подобным образом, значит, просто так не уйдут. Чутье не подвело. Разбилось окно, и взгляду пораженного Фарида предстала заскочившая сквозь него пожилая чертиха, и та же чуйка подсказывала, что чертячье невезение пришло и по его душу. Покачиваясь на громадных каблуках и прижимая к себе пухлую, туго набитую сумку, наглая взломщица заголосила фальцетом. «Таки где мой сын? Оставил маму сиротой и живет припеваючи! Мама голая, босая, лишение терпит по твоей милости!» «Венцеслав Авраам Франц Рудольф Пепелюшка под котельной 12-й. Если я прожду еще, то мама покажет, почем у тети Цили раки в торговом ряду». Уважаемая, у орков к матерям относились с уважением, но это не значило, что те могли ходить, куда вздумается, разговаривать со всеми мужчинами на равных. «Вы пришли в мой дом без приглашения. Вломились посреди ночи, испортили имущество и кричите. Я вызову стражу». «Не беременейте мне мозги. У вас мой сын, моя кровиночка. Вы его украли или как-то обмешурили и держите в заложниках. Сына даже к родной маме выйти не может. Аферист. Я сама стражу вызову, и вы ответите за материнские страдания и голодные одинокие годы старости. Я таки свою жизнь прожила хорошо, и до конца тоже хочу жить безбедно», — вопила мадам как потерпевшая. «Ну, мама!» Чертик выскочил из кухни. «Что ты тут вообще делаешь?» «И таки посмотрите на него! Родную мать с порога гонит! Не здравствуйте вам, мама! Никогда ехали! Я его родила, кормила, поила, в люди вывела, а он работу потерял, мать без куска хлеба оставил. Хожу в обносках, стыдно во двор выйти, вдруг соседи увидят». «Мама, не переигрывай!» «Какие соседи? У нас забор 5 метров». Чертик жался к трактирщику, как к родному, и безуспешно пытался переспорить вошедшую в раж родительницу. «Ой, можно подумать. Кому надо, тот таки увидят», — не сдавалась маман. «И вообще, где зарплата? Мамуля сидит на одной воде, а сыночка тут жирует». Трактирщик демонстративно скептически окинул взглядом мелкого и перевел глаза на объемные формы мадам. «Но чего глаза бесстыжие свои положил на мои формы, как на буфет? Сними, пока очи не повылазили, ослепнешь от красоты». Рука с бриллиантовым перстнем разгладила на маникюренными коготками красный пушистый мех в глубоком декольте. «И таки кость у меня широкая, форма от мамули. И подумайте не тем, чем обычно, а тем, что сверху. Я с голоду уже опухла. Вы вообще меня кормить собираетесь? Стоят тут 2 поца, а я вся обессиленная такая». И она, видимо, изображая умирающего лебедя, с грацией перекормленной утки, театрально плюхнулась на скамью и требовательно уставилась на мужчин. Фарид уселся напротив, доска под ним жалобно скрипнула. Очень хотелось сгробастать гадкую дамочку за шкирку и выкинуть вон, но пресловутое чутье говорило, что не поможет. Дама относилась к той породе, что ты их в дверь, а не в окно. Таких могли выгнать или власть имущие, или непомерные траты, еще можно было попытаться договориться. Сейчас все козыри были у Фарида, но не факт, что у чертихи нет джокера, да и пара крапленых колод вполне может иметься на руках. «Чем платить будете, уважаемая? У меня ни приют, ни подаю, да и за окошечко разбитое не мешало бы рассчитаться». Он сурово нахмурился и кивнул на торчащие из рамы осколки. «Сына, заплати этому старому скупердяю, а потом организуйте мне ужин и комнату. Мама устала, маме надо отдохнуть. И не думай, что мама забыла за твое поведение. Вернемся домой, женю у тебя. И пусть у молодой жены потом голова думает, куда тебя ангелы пархатые потащили». Довольная планом, чертиха покосилась на орка. «А ты, уважаемый, подскажи, где тут артефактик зарядить можно, чтоб недорого? Сам понимаешь, откуда у бедной женщины гроши? Только сына один и тот непутевый. Ну шо ты стоишь, когда мама таки сидит голодная? Двигай своим мехом на кухню и неси маме то несъедобное, что тут готовят. В моем положении не до капризов, так и быть, попробуй не отравиться». Она состроила брезгливую гримасу и требовательно махнула чертику на кухонную дверь. «Мама, откуда у меня деньги? Я тут просто живу, и кормят меня за выполнение поручений. Заплатите сами, вам же шла вся моя зарплата». Красный мохнатик выпалил все это и в предчувствии взрыва сжался в комок, приготовившись, если что, дать деру. «Ой, вэй, шла да вся вышла. Ты своими копейками теперь мать будешь попрекать? Хлебушка маме на те гроши уже и не купить было. Вырастила дитятка!» Снова завизжала меховая бензопила. «И как ты можешь позорить так весь славный род пепелюшка подкотельных? Да твоя уважаемая бабушка еще при жизни твоего дедушки на его похороны все билеты продала, как горячие пирожки. А ты тут за еду работаешь. Да его хоронили на бис 3 раза, и ни одного возврата не было. Так допек всех старый черт. А у меня выхода не было. Куда смог, туда и устроился. Еду принесу, если уважаемый Фарид дозволит. Оплати сама». Черт спрятался за трактирщика. Этот орк казался ему защитой от всех бедствий. Только в трактире мохнатик вдруг почувствовал себя небесполезным. Фарид хоть и был слегка угрюмым и не особо разговорчивым, но по-своему заботился о нем и даже хвалил иногда. «Молодец, рогатый, знатно тряпкой шуруешь. Там я тебе пирога кусок оставил, тепло еще». И впервые маленькому чертику не хотелось быть какой-то важной шишкой, строить из себя незнамо кого и хамить окружающим. И вот явилась любимая мамуля и опять портит все вокруг. Чертиха, понимая, что домой сейчас ей не попасть, а сыночка вообще балласт бесполезный, все-таки приняла решение сбавить обороты и договариваться. Трактирщика еще раз оглядели внимательным взглядом, сделали правильные выводы, и разговор перешел в деловое русло. Но, может, я таки заплачу за ваш харч, если выживу. Но денег нет». Она полезла в сумку. «Вот смотри, есть джин. Волшебный джин в бутылке. Возьмешь за еду и комнату на неделю». Сама она пока шла до трактира, зелье выкинуло ее на дорогу в полукилометре от него на границе с демонскими землями. Успела сунуть нос в украденное в надежде зарядить артефакт. Обнаружив вместо желаемого призрак русского алкаша, она долго ругалась, а призрак, высунувшись поглядеть, кто так орет с воплем: «Ават-то за что? Чертов алхимик!» — скрылся обратно в бутылке. Теперь мадам решила обхитрить орка, всучив ему такой подарочек за вполне нужные вещи. Фарид дураком не был, а еще любил всякие диковинки. В бутылке явно был не джин, но испуганные глаза из-за стекла он разглядел. Орку было любопытно, кто там и как его запихали в бутылку, и он посчитал, что эта тайна стоит нескольких тарелок с едой и маленькой клетушки с кроватью на чердаке под крышей. Торг был яростным. Чертиха требовал апартаменты и трехразовое питание с переменами блюд. Фарид, в трактире которого апартаментов отродясь не водилось, настаивал на своем или предлагал искать другое место жительства и пропитания. В итоге бутылка досталась орку, а мадам получила горячий пилав, лепешку и морс, а еще ключ от чердака. «А насчет мага таки я не услышала. У вас тут в округе есть кто-нибудь?» Необходимость покинуть поскорее это место не давала дамочке покоя. Она прекрасно понимала, что если вовремя не убраться и засветиться, то демоны и орков ее найдут. Граница-то вот она рядышком. Все-таки она знатно покуролесила в замке, а третий советник — это не абы кто. Зелье, что она выпила, похоже, было сделано для курьеров, для переброски к границам, с донесениями и поручениями. Если алхимику поручат найти сведения, он выдаст рассчитанные точки переходов у границ, и тогда найдут ее быстро. Скорее всего, конечно, они думают, что она потом перенеслась обратно к себе в ад. К несчастью, артефакт из-за прыжка в замок разрядился. Однако по-другому внутрь она бы попасть не смогла. Пришлось расходовать двойной заряд, и вот итог. Застряла в глуши. «Спасибо, сыночки!» «Так мага-то мне где искать?» — поторопила чертиха задумавшегося Фарида. «Тут рядом скоро начнется большая стройка. А какая стройка без магов? Разных понаедет, это точно. Только сами-то они за деньги работают, а вы, уважаемая, сами сказали, что нет у вас монет». Орк хитро прищурился. «Ой, разорение сплошное. Одни страдания материнские. Сыну-то невесту нашла, думала, женю оболтуса и отдохну на старости лет. А теперь сплошные траты и грошей нет. Придется маме на наследство продавать». Она вытащила из сумки браслетик леди Кло. Фарид вытаращился на дорогущую, но олиповато-безвкусную безделушку. «Краденая». Это было первое, что пришло ему в голову. Потом он посмотрел на перстень чертихи, на серьги и вытащил из кармана круглое стеклышко в оправе. Поднес к глазу, осмотрел браслет, потом перевел взгляд на драгоценности мадам. «Уважаемая, на браслетике-то следы ауры другого владельца. Вашим наследством он быть явно не может. Ну, подарила мне одна дама за услугу. Деликатное дело, следила я за ее мужем». Чертиха как от мошки отмахнулась от подозрения. Фарид с сомнением оглядел ярко-красную корпулентную фигуру, разряженную и блестящую. «И вас не заметили, ну, слежку». Она кокетливо улыбнулась и вдруг исчезла. Раздался топоток, каблуки ведь не сняла. По стенкам, по потолку. Потом что-то хлопнуло, и чертиха, ёкнув, материализовалась у стойки, увлеченно при попытке сунуть лапу в кассу. «Проверяла защиту ваших финансов. Заметьте, даром. Не благодарите. Лучше помогите продать это». Она кивнула на лежащий перед орком браслет. «Бедной женщине надо же чем-то платить магам. Они такие жадные». Кое-какие связи у Фарида в тех кругах, где можно сбыть сомнительные ценности, имелись. А еще после выверта с исчезновением чертихи ему пришла в голову идея. «Я попытаюсь вам помочь и возьму всего 1% от сделки, входя в ваше положение. Много вам за него не дадут, тут камни пойдут отдельно, золото отдельно». «Ой, Вэй, 1%, так грабить мать при живом сыне! Сынок, шо ты сидишь? С мамы сымают последнюю рубашку, а ты сидишь, как в театре, и смотришь». «Уважаемый, умерьте ваши эротические фантазии, вы не в моем вкусе. Больше я не возьму, но и меньше тоже. А с вас будет услуга. Все равно вам те маги понадобятся, а я хочу знать, что там будут строить. Не согласны? Продавайте сами. И не надо давить на жалость, вы не лук, я над вами плакать не буду». Для проформы, просверлив орка возмущенным взглядом и прикидывая шансы выторговать что-то еще, ведь ему явно нужна информация про стройку, склочная дамочка уступила. Без ножа вы режете мое материнское сердце. Лишь ради возвращения сыночки домой, его же там невеста заждалась. Она злорадно глянула на враз ставшего светло-розовым сынулю. Я таки принимаю ваши неприемлемые условия. Сына, проводи маму спать. И уже поднимаясь по лестнице, попыталась оставить за собой последнее слово. Подумай только, у орка таверна Персик. С ума сойти, как брутально, прям для настоящих мужчин. Фарид равнодушно пожал плечами. В названиях он был не силен. На заднем дворе росло дерево с немного пушистыми плодами. Видно, когда-то косточку занесло. Приезжавший мимо человек из попаданцев и сказал ему, что там персик растет. Фариду название понравилось. Таверну он переименовал на свой манер. В персик. Красиво. До этого она называлась пилав и лепешка. Причем здесь брутальный мужчина, он не понял совсем. Старый трактир после ночных потрясений впал в дрему. Разбитое окно Фарита забил дощечкой, и здание, словно прищурившись, смотрело в степь, где уже давно хозяйничала ночная тьма. Где-то там степной ковыль переходил в жаркий камень демонских бесплодных равнин. Там на границе находились древние развалины. Над местом будущей практики темнела гладь неба, ветер гулял между камнями, разрушенных почти до основания стен. Очень скоро тишина сменится шумом стройки, гомоном голосов, и только мелкие сверчки в степной траве все так же будут стрекотать по ночам свою песню.